Достигнув прочного мира на юге, Петр с особым рвением взялся за окончание войны на Балтийском море. Последующие годы он занял почти всю Финляндию с городами Або и Гельсингфорсом. В 1714 году, 25 июля, Петр разбил шведский флот при мысе Гангути на юго-западе Финляндии и занял Аландские острова, откуда мог грозить самому Стокгольму. В то же время совместно со своими союзниками Петр действовал и на южных берегах Балтийского моря, в Германии, откуда шведы были окончательно вытеснены в 1716 году. Но эти совместные действия привели Петра к ссоре с союзниками. Немцы и датчане боялись, что Петр утвердится в Германии, и относились к нему подозрительно. Со своей стороны, Петр очень был недоволен медлительностью общих союзных действий и решил не стесняться союзными обязательствами. Он искал себе нового союзника во французском короле Людовике XV и в 1717 году посетил Париж. Там Петр был любезно принят и поразил французов своими познаниями, умом и оригинальностью. Но цель его не была достигнута, и Франция осталась в стороне от балтийских дел. Зато в это же самое время Петру удалось завязать непосредственные сношения с Карлом XII, вернувшимся в Швецию из Турции. На Аландских островах начались было мирные переговоры, и дело шло к миру, но смерть Карла, 1718, испортила все. В Швеции была возведена на престол сестра Карла, Ульрика Элеонора, с ограничением ее власти в пользу олигархического сената. Шведское правительство прервало переговоры с Петром, поспешило помириться со своими врагами в Германии и с Данией, и все силы Швеции решило направить на борьбу с Россией. Но этих сил было уже мало. Истощенная Швеция не могла бороться с войсками и флотом Петра. В 1719 и следующих годах русские морем вторгались в самую Швецию и разоряли ее до Стокгольма. В 1721 году шведы возобновили мирные переговоры в городке Ништате на западе Финляндии и 30 августа 1721 года согласились заключить мир на следующих условиях. Швеция уступила России навсегда Лифляндию с Ригою, Эстляндию с Ревелем и Нарвою, Ингрию и часть Карелии с Выборгом. Петр же возвратил Швеции Финляндию, завоеванную им, и сверх того обещал заплатить 2 миллиона ефимков. Так окончилась долголетняя война, сокрушившая могущество Швеции и обратившая московское государство в сильнейшую державу Европейского Севера. Петр был необыкновенно рад миру и шумно торжествовал победу в своем парадизе Петербурге, а затем в Старой Москве. В Санкт-Петербурге 22 октября 1721 года, в годовщину славного освобождения Москвы в 1612 году, Петр принял титул императора Всероссийского и превратил прежние великие государства Российского царствия во Всероссийскую империю. Так ознаменован был счастливый исход войны. Личные заслуги Петра были почтены тем, что учрежденный Петром 1711 Сенат наименовал Петра, независимо от императорского титула, еще великим и отцом Отечества. Тотчас по окончании Северной войны Петр начал новую войну с Персией. В 1722 году русские войска из Астрахани выступили на юг и заняли персидские города Дербент и Баку. В 1723 году Персия заключила мир, уступив Петру западное побережье Каспийского моря. Петру оно надобно было для того, чтобы овладеть путями на восток, в Индию, сношения с которой очень занимали Петра. Таким образом, все войны, какие только вел в свое царствование Петр Великий, имели своей целью приобретение морских берегов – черноморских, азовских, балтийских и каспийских. Гениальный политик рвался к морям, понимая, какое значение имеют моря в международных сношениях, в движении культуры. Параграф 108. Внутренние преобразования Петра Великого, их общий ход и характер. Говоря о государственных преобразованиях Петра Великого, не надобно представлять себе дело так, что Петр сразу и по одному общему плану заменил старый московский строй новым европейским. В своих реформах Петр не мог держаться заранее выработанного плана и точной последовательности, потому что все его преобразования, все перемены, которые он производил в управлении и в устройстве сословий, происходили под давлением военных событий и нужд. Война со шведами приняла затяжной характер, оказалась страшно трудную, убыточную и опасную. Петр весь затянулся в военные дела. Он то воевал в первых рядах своего войска, то в Москве и Петербурге собирал средства для дальнейшего ведения военных операций, то бросался в Архангельск и Воронеж для того, чтобы оборонить свои северные и южные границы от возможных нападений врага. В таких условиях жизни государь не мог думать о мирных и правильных преобразованиях. Его главной заботой было добыть достаточно людей и средств для успешного продолжения войны. Война требовала регулярных войск. Петр искал способов их увеличения и лучшего устройства, и это, само собой, вело к реформе военной и к переустройству дворянского сословия и дворянской службы. Война требовала денег. Петр искал их где только можно, и это повело к податной реформе и к разным переменам в положении городов и крестьянства. Так, под давлением военных нужд, Петр спешно совершил ряд нововведений, которые разрушали по частям старые московские порядки, но еще не создавали никакого нового порядка. Напротив, управление государством господствовал некоторый хаос, и чем дальше, тем более он давал себя чувствовать. Когда, наконец, после Полтавской победы и Прутского похода военные действия стали менее напряженными, а настроение Петра более уверенным и спокойным, тогда Петр принялся приводить в порядок все, что было ранее сделано торопливо и по частям. В это только время, в последнее десятилетие жизни Петра, 1715-1725, была достигнута некоторая система и налажен новый строй управления. С другой стороны, Петр, преобразуя сословную жизнь и формы управления, вовсе не имел в виду изменить самые основания государственного порядка. При нем верховная самодержавная власть осталась такой же, какой была ранее при его отце, царе Алексею. Положение сословий в государстве по существу не было изменено. Сословия не получили новых прав и были оставлены при старых своих обязанностях. Управление по-прежнему было бюрократическим. Словом, тип государства, создавшийся до Петра, им не был изменен, и в этом отношении Петр не совершил никакого государственного переворота. Все его перемены имели своим назначением лишь совершенствовать старый строй, придавая ему более культурные европейские формы. Резкая, по сути, своей реформа была совершена только в сфере церковного управления, где с упразднением патриаршества церковная жизнь была приведена в полное подчинение государству. Параграф 109. Социальные реформы Петра Великого. Первое. Мы знаем, как было устроено служилое сословие Московской Руси. Параграфы 55, 58, 79. Оно состояло из дворян московских и дворян городовых. Первые бывали на высших придворных должностях, управляли приказами, ездили в посольство, сидели на воеводствах, начальствовали войсками, словом, составляли правительственный класс и считали себя знатью, назывались людьми родословными, с отечеством, отецкими детьми. Вторые городовые дворяне и дети боярские были людьми обычными, не родословными. Они служили в городских конных ополчениях, составляя главное полевое войско московского государства. Все служилые люди были обеспечены поместьями от государства и получали время от времени денежные пособия, а иногда и ежегодное жалование. Меньшинство имело свои наследственные вотчины, что, однако, не мешало искать поместья в придачу к вотчине. К служилым людям причислялись и гарнизонные люди, служилые казаки, стрельцы, пушкари и тому подобное. Охраняя какой-либо город, эти люди жили в слободах под стенами своего города и вокруг этого же города имели общие пашни и угодья. Примечание. Во многих городах России до сих пор сохранились эти слободы – стрелецкие, пушкарские, казачьи и прочие. Конец примечания. В 17 столетии, подобно гарнизонному люду, в слободах устраивались регулярные полки солдат, рейтаров и драгун. Эти новые войска иноземного строя пополнялись вербовкою или прибором в службу гулящих людей, и к ним понемногу переходило главное значение в полевой московской армии. Вот что застал Петр Великий. Борьба со шведами требовала от него регулярной армии. Понемногу он и перевел в регулярную службу всех дворян и служилых людей. Всякий служилый человек, от знатного московского дворянина до последнего пушкаря, одинаково записывался в службу и шел солдатом в регулярный полк или матросом во флот. Не более 1/3 членов от каждой дворянской фамилии допускалось в гражданскую службу, так как служба для всех служилых людей стала одинакова. Они служили поголовно и бессрочно с нижних чинов, то все прежние разряды служилых людей Петром были соединены вместе в одно сословие, которому было присвоено новое название «шляхетство». Служилая знать по закону перестала на службе отличаться от обычных людишек. Все нижние чины, как знатные, так и незнатные, как из служилых семей, так и из простонародья, одинаково могли дослуживаться до высших чинов и занимать высшие должности. Порядок такой выслуги был точно определен табелью о рангах 1722. В этой табели все офицерские, канцелярские и высшие государственные должности были распределены на 14 рангов или чинов по их служебному старшинству и почету. Каждый, достигший должности низшего 14 ранга, мог надеяться по мере способности и усердия занять высшую должность и перейти в высший ранг. Начало личной выслуги окончательно восторжествовало здесь над породою, началом знатности. Уничтожив старые служебные порядки и повернув всех дворян в регулярные полки, Петр сделал положение дворян более тяжелым, служить им стало гораздо труднее, но этим не ограничились новые дворянские тяготы. Петр требовал, чтобы дворяне обязательно учились грамоте, цифире и геометрии, и необученных лишат права жениться и получить офицерский чин. С другой стороны, Петр ограничил землевладельческие права и льготы дворян. Он перестал давать им поместья из казны при поступлении на службу, а предоставил им за службу денежные жалования. Те же вотчины и поместья, какими дворяне уже владели, он запретил дробить при передаче сыновьям и установил законом 1714, что дворянин может по завещанию передать свою землю одному из сыновей. Если же завещание не окажется, то отцу наследует старший сын. Этот закон иногда назывался указом о майорате. Меры Петра относительно дворянства отягчали положение этого сословия, но не меняли его отношение к государству. Дворянство и прежде, и теперь одинаково было обязано службу за право землевладения. Только теперь служба стала тяжелее, а землевладение стесненнее. Понятно, что дворянство роптало и пробовало всячески облегчить свои тяготы. Петр жестоко карал всякие попытки дворян уклониться от службы. Но он сделал людям высшего старого дворянства одну существенную уступку. Он позволил знатной молодежи, отецким детям, поступать по преимуществу в его любимые гвардейские полки, Преображенский и Семеновский, которые стояли в новой столице Петра, Петербурге. В конце царствования Петра оба эти полка стали по составу сплошь дворянскими, и в них целые сотни солдат носили княжеские фамилии. Вышло так, что старые дворяне московские как бы превратились в новое гвардейство. Допустив такой аристократический подбор людей в гвардии, Петр сумел воспользоваться им. Он на родовитых и богатых офицеров и даже на простых солдат гвардии возлагал разные, иногда очень важные поручения по делам казенного хозяйства и таким образом создал себе из них удобных, ответственных госчиновников. Второе. Городское сословие, посадские люди, торговые люди до Петра представляло собой очень малочисленный и бедный класс. Городской жизни с ее торговым и промышленным оживлением почти не существовало в московском государстве. Только некоторые северные города отличались многолюдством и зажиточностью. Остальные же представляли собою, по словам Петра, рассыпанную храмину и имели одно лишь военно-административное значение. Только в 1649 году закон отделил горожан от прочей массы податного народа в особое сословие. Параграф 82. Между тем Петр за границей видел богатые и оживленные города, наблюдал веселую культурную жизнь городского торгово-промышленного люда, знал, что городской торг и промысел считался на всем Западе главным источником народного богатства. Эпоха Петра Великого была временем полного расцвета протекционизма и меркантилизма в Европе. Сравнивая европейский город с русским, Петр поражался противоположностью и всеми мерами хотел собрать рассыпанную храмину и создать на Руси городской, экономически сильный и деятельный класс. С этой целью он освобождал горожан от так называемых верных, присяжных, служб у казенных товарных складов и торгово-промышленных операций и расширил городское самоуправление. В 1720 году был учрежден главный магистрат, которому Петр поручил заботы о городском сословии во всем государстве. А в следующем году главному магистрату дан был регламент, наказ, определивший общий порядок городского устройства и управления. Все города были разделены по числу жителей на классы. Жители городов делились на регулярных граждан и нерегулярных, подлых, в кавычках, людей. Регулярные граждане составляли две гильдии. В первую входили представители капитала и интеллигенции, во вторую — мелкие торговцы и ремесленники. Ремесленники делились на цехи по ремеслам, нерегулярными людьми или подлыми, в кавычках, то есть низшими, назывались чернорабочие. Город управлялся магистратом из бургомистров, избираемых всеми регулярными гражданами. Кроме того, городские дела обсуждались на посадских сходах или советах из тех же регулярных граждан. Каждый город был подчинен главному магистрату, минуя всякое другое местное начальство. Так старался Петр Великий поднять городское сословие, дать ему простор вдохнуть в него жизнь. Но общий строй русской жизни, еще далекий от торгово-промышленного склада, и тяжелые войны Петрова царствования не дозволили осуществиться мечтам Петра. Русские города остались и после Петра в том же жалком положении, в каком были они раньше. Третье. Крестьянство при Петре I пережило очень крупную реформу. Издавна прямая подать на Руси платилась с недвижимого имущества. Сначала брали ее с паханой земли, которую исчисляли в сахи, особую податную единицу, в несколько сот десятин земли. В XVII веке подати стали брать со двора, разумея под ним крестьянское хозяйство, параграфы 55-79. Если ранее можно было облегчить свои платежи, сократив запашку и уменьшив площадь паханой земли, то позднее можно было в один двор свести для этой цели несколько крестьянских хозяйств. Так и делали податные люди, сбиваясь по нескольку семей в один двор и все вместе платя с одного двора. В разгар шведской войны Петру пришлось заметить резкое уменьшение податных дворов в государстве, произошедшее от побегов, разорения, а также и от хитростей плательщиков. Лучшей мерой для борьбы с этим уменьшением была признана податная реформа. Было решено брать вперед не с имуществ, а с людей, с голов, в кавычках, и заменить таким образом подворную подать подушную, поголовщиной. В 1718 году начали перепись тяглых людей в городах и уездах, записывая в «сказки» в кавычках всех взрослых мужчин. Позднее назначили ревизию для проверки этой переписи, почему и самая перепись стала называться «ревизией», а списки плательщиков — «ревизскими сказками», сами же плательщики — «ревизскими душами». Когда ревизия определила число плательщиков в 5 миллионов человек, то был определен размер новой подати. 74 копейки в год с частновладельческих людей и несколько больше с крестьян казенных. Что касается крестьян казенных, то для них новая подать не имела особых последствий и не изменила их исконного общинного устройства. Но для частновладельческих крестьян она имела важные и неблагоприятные последствия. Дело в том, что в каждом помещичьем хозяйстве рядом с крестьянами были устроены на пашне и холопы. Особенно часто именно в XVII веке владельцы холопов, недовольствуясь услугами своей челяди во дворе, стали высаживать ее за двор, в особые избы, и заставляли пахать землю. Холопы в древности подати не платили и никакого вообще отношения к государству не имели, ибо были частной собственностью своего господина. Но заметив, что задворные люди ничем от крестьян не отличаются, правительство в конце XVII века стало брать подати и с них, хотя задворные люди крестьянами и не значились. Этот обычай считать задворных холопов податными людьми повел к тому, что Петр велел во время своей ревизии записать всех холопов и задворных, и дворовых людей в ревизские сказки и обложить их подушной податью наравне с крестьянами. С тех пор землевладельцы стали совершенно одинаково вносить подать и за своих крестьян, и за холопов, что с течением времени повело к совершенному смещению крестьян с холопами. Само правительство смешивало тех и других под одним наименованием работных персон и помещичьих подданных. Так мало-помалу была подготовлена та форма крепостного права, которая в XVIII столетии превратила крестьян из государевых тяглых людей в полных господских рабов. Итак, В конце царствования Петра Великого очень много изменилось в жизни сословий. Дворяне стали иначе служить, горожане получили новое устройство и льготы. Крестьянство стало иначе платить и на частных землях слилось с холопами. Но государство при Петре продолжало смотреть на свои сословия так же, как смотрело ранее. Оно определяло их жизнь повинностью, а не правом. Всякий человек и всякая группа лиц жили не для себя, а для государева и земского дела. Должны были себя и имущество свое отдавать государству и быть его послушным орудием. При Петре такой порядок стал даже беспощаднее, чем раньше. Параграф 110. Военная реформа Петра Великого. Петру Великому приписывают устройство в России регулярного войска. Это не совсем точно. Уже при царе Михаиле стали в Москве заводить регулярные полки иноземного строя. Параграф 79. Потешные полки Петра в этом отношении не представляли собой особой новости. Петр не выдумал нового рода войск, которого бы не знали его предшественники. Тем не менее, военная реформа, произведенная Петром, очень важна и велика. Она состояла вот в чем. Петр постепенно упразднил войска старого типа. Он уничтожил стрелецкие полки сразу после знаменитого стрелецкого розыска 1698 год. Он постепенно упразднял дворянские конные ополчения, привлекая дворян к службе в регулярных полках. Он постепенно преобразовал гарнизонных пушкарей, казаков и стрельцов в регулярные гарнизонные войска. Петр увеличил число регулярных полков, сделав их единственным видом полевых войск. На комплектование этих полков были учреждены рекрутские наборы с податных сословий. В эти же полки обращались, за малым исключением, вся дворянская молодежь. Словом, была введена всеобщая воинская повинность. Поголовная для дворян, рекрутская для прочих сословий. По рекруту приблизительно с 20 дворов. Только семьи духовенства были избавлены от солдатчины. Так как регулярная армия Петра формировалась в военное время, в походах, то не было возможности устраивать солдатские полки по старому обычаю – слободами. Солдаты отрывались от своих семей и занятий, принадлежали исключительно службе, стояли в лагерях, а в мирное время сживали на постои в обывательских дворах. Долгое время у правительства не было средств на постройку казарм или слобод для новой громадной армии. Поэтому при Петре регулярные войска получили совсем новое хозяйственное устройство, чем имели раньше. Наконец, Петр приобщил к своей армии казачьи войска в качестве постоянной составной части. Раньше с донскими казаками надобно было договариваться о каждом походе или же нанимать их отдельными отрядами. Малороссийские же казачьи полки были автономными союзниками Москвы. Петр после Булавинского бунта, параграф 105, ввел на Дону свои порядки и точно определил число войск, какое должно было получать государство с Дона. Также и на днепровских казаков смотрел он как на, безусловно, ему подчиненных воинских людей. Результаты военных преобразований Петра были поразительные. В конце его царствования он располагал армией, в которой было около 200 тысяч регулярных войск, полевых и гарнизонных, и не менее 75 тысяч казачьих и регулярных. Кроме того, во флоте считалось 28 тысяч человек, 48 кораблей и до 800 мелких судов. Параграф 111. Реформы управления при Петре Великом. В Московской Руси система управления отличалась значительной простотой. Во главе всех дел стояла Боярская дума, в которой бояре и думные люди в присутствии царя и без него одинаково слушали дела и приговаривали, причем боярский приговор по государеву указу обращался в закон. Под руководством думы действовали приказы, параграфы 55-72, которые ведали либо определенный круг дел, посольский приказ, внешние сношения, разряд, военные дела, либо определенный круг лиц, стрелецкий приказ стрельцов, холопий приказ зависимых людей, либо, наконец, определенную часть государства, казанский дворец, сибирский приказ. Всех приказов было до 40, в них сидели бояре и дьяки, секретари, сколько было нужно по количеству дел. Между приказами были распределены все города с их уездами. В каждом городе сидел воевода, а иногда вместо него губной староста. Параграф 78. Воеводы управляли городом и уездом, причем под их ведением находились выборные власти, земские старосты у тяглых людей и окладчики у дворян и детей боярских. Первые из них собирали подати, а вторые вели учет служилым людям. Выходило так, что каждый житель имел над собою своего окладчика или старосту. Те повиновались воеводе, воевода — приказу, приказ — боярской думе с государем во главе. Такова была нехитрая лестница властей в московском государстве. Петр Великий перестал созывать боярскую думу, и все важнейшие дела и законы обсуждал сам в своем кабинете, то есть в собственной канцелярии, с доверенными лицами и любимцами. Эти лица, однако, не составляли собой никакого учреждения, так что старая законодательная боярская дума осталась без всякой замены. Считалось, что всякий закон исходит прямо от лица государя. Для руководства же всем управлением и для высшего суда Петр в 1711 году учредил правительствующий сенат. Сенат, состоявший из небольшого числа государем назначаемых лиц, сам не мог издавать законов. Он только обнародовал данные ему государем законы и указы, следил за правильностью и законностью действий администрации и решал те дела, административные и судебные, которые затрудняли низшую администрацию или же доходили до сената по жалобам. При сенате Петр учредил в 1722 году особую прокуратуру для надзора за законностью действий администрации. Ее начальник, генерал-прокурор, имел контроль над самим сенатом, был в сенате оком государевым и служил посредником между государем и сенатом. Генерал-прокурору были подчинены обер-прокуроры и прокуроры, состоявшие для надзора при других учреждениях столицы и провинции. Сверхъявного надзора Петром был учрежден при сенате еще и тайный присмотр. Под начальством генерал и обер-фискалов везде существовали фискалы, обязанные тайно проведывать, доносить и обличать злоупотребление должностных лиц. Кроме общего контроля и направления администрации, Петр передал сенату те дела старых московских приказов, которые не разместились по вновь учрежденным коллегиям. Поэтому сенат, например, ведал много дел о дворянстве, именно дела разряда и поместного приказа, генеалогические и земельные и тому подобное. Взамен старых приказов с 1718 года стали действовать коллегии, из которых каждая имела определенный круг дел. Все коллегии считали 12. Из них 3 было главных или государственных, военная, морская, иностранных дел. 3 коллегии ведали финансы, камер-коллегия ведала доходы, штатс-коллегия — расходы, ревизион-коллегия — контроль. 3 коллегии ведали торговлю и промышленность, коммерц-коллегия, мануфактур-коллегия и берг-коллегия. Остальные были юстиц-коллегия, ведавшая надзор за судами, главный магистрат, ведавший города, духовная коллегия или синод, управлявший церковными делами. В каждой коллегии дела обсуждались и решались присутствием из президента, вице-президента, коллежских советников и ассессоров, а исполнялись канцелярии под начальством коллежских секретарей. Такой состав и тип учреждений был заимствован из-за границы и разработан лицами, знакомыми с заграничными коллегиальными учреждениями Швеции, Дании и Германии, Галштинец Фик, Брюс и другие. Петр везде старался насадить именно коллегиальное учреждение, так как твердо верил, что коллегиальный способ ведения дел есть наилучший. В 1708 году Петр впервые ввел в своем государстве деление на губернии. По нескольку прежних уездов соединялись в провинцию, а несколько провинций в губернию. Сначала было образовано 8 губерний, а затем число их стало постепенно расти. Во главе губернии стоял губернатор или генерал-губернатор, подчиненный сенату. Во главе провинции и уездов – воеводы, по-новому – коменданты. При них состояли выборные от дворян ландраты, позже – земские комиссары, помогавшие им в управлении как общим советом, так и порознь в уездах. В губерниях действовали новые надворные суды. Надобно сказать, что Петру Великому не удалось водворить в управлении губернией однообразный порядок и вполне провести предположенную систему. Поэтому и при нем, и после его смерти в местном управлении России господствовал некоторый хаос. Но во всяком случае остались в силе основания старого административного порядка. Как прежде, до Петра Великого, так и при нем, каждый житель уезда или города имел над собою свою выборную власть. Дворянки, земских комиссаров, горожанин, бургомистров, и через них подчинялся воеводе и губернатору. Эти же последние были подчинены сенату и в некоторых делах коллегиям, как в старь воеводы подчинялись приказам и думе. Таким образом, и до Петра, и при нем одинаково государство управлялось вверху чиновниками, а внизу — выборными властями. Самоуправление было подчинено бюрократии, помогало ей управлять и само имело узкосословный характер. Только при Петре Великом было нарушено старое единство подчинения. Прежде воевода ведал всех в уезде, а теперь города подчинены не воеводе, а главному магистрату. Прежде все воеводы ведались приказами, а теперь губернаторы и воеводы подчинены прямо сенату, а не коллегиям. Сенат руководит отдельно коллегиями, отдельно губерниями, отдельно городами. Словом, дело управления значительно усложнилось и не во всех частях было одинаково выработано. Параграф 112. Финансовые и экономические реформы Петра Великого. До Петра московское правительство одну половину своих доходов получало в виде прямых податей, а другую собирало в виде пошлины доходов от продажи казенных товаров – регалий. Было уже рассказано, как Петр изменил прямую подать, параграф 109, сделав ее подушной и распространив ее на холопов. Петр увеличил это податное поступление значительно, но столь же значительно поднял он и косвенные налоги, не только увеличив вообще пошлины, но и изобретя и новые источники казенного дохода. При нем впервые было опущено в обращение орленая гербовая бумага. Стали брать пошлины с бань, с продажи дубовых гробов, с бород тех бородачей, которые не хотели бриться, и так далее. Казна деятельно искала себе новых статей дохода. Была учреждена даже особая должность – прибыльщиков, обязанных следить за правильностью поступления доходов и измышлять возможное их увеличение – прибыль. В видах увеличения средств казны Петр изменил вес и чекан монеты. До него в Москве ходили иностранные ефимки – талеры, а русская монета чеканилась только мелкая – деньги и копейки. Параграфы 79-83. Петр указал чеканить новые рубли и полтины, однако с тем, чтобы рубль был равен не двум ефимкам, как раньше, а только одному, а полтина была в половину ефимка. Чтобы не смущать народ легким весом новой монеты, на монете делали надпись «Монета добрая, цена рубль». В результате Петру удалось очень поднять государственные доходы. До него казна получала до 2,5 миллиона рублей в год, старую монетую. А в конце царствования Петра Великого доходы возросли до 10 миллионов слишком новую монетую. Разумеется, такой рост доходов казны нелегко пришелся народу, который на себе вынес тягости долголетней войны, давая государству не только деньги, но и солдат, лошадей, подводы, рабочих. Петр понимал, какую тяготу наложил он на страну, и поэтому желал прийти на помощь своим подданным, улучшить условия их труда, поднять их благосостояние. Как все государственные люди той эпохи, главное богатство страны он видел в деньгах, в золоте и серебре, и думал, что всего легче привлечь в государство драгоценные металлы торговлей, устроив торговый оборот так, чтобы больше товаров вывозить за границу, а меньше ввозить и разницу получать деньгами, в которых и будет заключаться барыш. Для такой цели Петр всячески поощрял торговлю и покровительствовал ей. Балтийское море он ценил как удобный торговый путь и всячески притягивал к нему товары, устраивая пути к нему по суше и рекам, каналы Вышневолоцкий и Латышский. Зная бедность русских горожан, он советовал им соединиться в компании и привлекал к торговле дворян. Чтобы было чем торговать за границей, кроме малодоходного сырья, Петр всячески поощрял промышленность, сам заводил фабрики, пускал их в ход и затем передавал в частные руки. Он искал также новые природные богатства, на которые можно было бы направить предприимчивость промышленного люда. При нем были впервые оценены минеральные богатства Уральских гор. Был найден на юге каменный уголь, с которым Петр еще не знал, что делать. Словом, Петр сознательно и деятельно искал средств народного обогащения и желал подъема производительности в своем народе. Для этой цели он применил принятую в то же время в Западной Европе систему протекционизма, опекая каждый шаг народной торговли и производства. Рядом указов и распоряжений Петр предписывал, как обрабатывать руду, приказывал косить, а не жать хлеб, беречь леса, разводить табак, шелк и вино, улучшить породу скота, ткать холсты, публиковал заграничные цены на товары, дабы знали, где что дешево или дорого, и так далее, и так далее. Петр всему хотел указывать и все хотел направлять к общей пользе государства. Параграф 113. Церковное управление. Поведение Петра, его нелюбовь к московской старине и немецкий характер его реформ вооружали против Петра слепых ревнителей старины. Представители старой веры, раскольники, ненавидели Петра и почитали его прямо антихристом. И между никонианами находилось достаточно людей, которые не могли примириться с Петром и думали, что необходимо протестовать против его действий и нравов. Все такие люди искали опоры в патриархе и ждали, что именно он и возьмет на себя долг стать против ереси Петра. Бывший в юности Петра патриархом Иоаким, как уже сказано, параграф 100, очень далеко разошелся с государем в отношении к иноземцам. Его преемник Адриан, 1690-1700, был менее настойчив и крут, чем Иоаким, но также не сочувствовал Петру и не скрывал своего осуждения всему тому, что делал молодой государь. Также нечувственны были Петру и прочие архиереи старого московского направления. Так, например, знаменитый святой Митрофан Воронежский умел поддерживать Петра в его борьбе за Азов, но открыто осуждал его за пристрастие к иноземному. При таких обстоятельствах, когда Адриан умер в 1700 год, Петр и не решился избрать нового патриарха. Он поручил исправление патриаршей должности, место блюстительства патриаршего престола, рязанскому митрополиту Стефану Яворскому и надолго оставил этот временный порядок. Только в 1721 году последовала реформа церковного управления, которую Петр обдумал со своим любимцем и сотрудником, ученым псковским епископом Феофаном Прокоповичем. Реформа состояла в том, что патриаршество было упразднено вовсе и заменялось соборным управлением. Учреждена была из лиц, принадлежащих духовенству, духовная коллегия, названная Синодом. Состав синода был такой же, как и прочих коллегий. Президент Стефан Яворский, два вице-президента, из них один был сам Феофан Прокопович, советники, асессоры и секретари. При синоде состоял и обер-прокурор. В делах веры синод имел силу и власть патриаршескую, но вместе с тем он стоял в ряду прочих коллегий, подчиняясь надзору генерал-прокурора и сената. Так разрешил Петр вопрос о церковном управлении, коренным образом уничтожив возможность столкновения представителей царской и церковной власти. При Петре было очень сокращено, можно даже сказать, почти уничтожено еще существовавшее в XVII веке церковное общество. Параграфы 12-14. Церковные крестьяне в 1701 году были вместе с вотчинами духовенства переданы в управление светского монастырского приказа, и доходы с них стали сбираться в казну, а казна по установленным штатам выплачивала от себя постоянные ежегодные оклады их прежним владельцам. С течением времени синод исхлопотал, чтобы управление церковных вотчин перешло от гражданских правителей в ведение синода. Рекрутская повинность и подушная подать были распространены на всех приписанных церкви людей, кроме только священнослужителей и церковнослужителей с их семьями. Право церковного суда было ограничено, многие дела были переданы в ведение светского суда, а в церковном суде стали участвовать представители светской власти. Наконец, в 1724 году Петр издал особый закон о монашестве, который ставил иноков под строгий надзор и вовсе уничтожал состояние перехожих бродячих монахов. Поводом к изданию этого закона послужило известное Петру враждебное отношение монашества к его деятельности и личности. Таким образом, при Петре государственная власть сильно ограничила состав церковного общества, взяв из него в государственное подчинение большую часть составлявших его лиц и установила больший контроль над внутренней жизнью и деятельностью церкви. Параграф 114. Просвещение. Вся деятельность Петра Великого была направлена к тому, чтобы открыть для его государства возможность просвещения. Стремление к морям, сближение с иноземцами, переделка внутренних порядков на европейский лад – все это имело целью усвоить Руси блага общечеловеческой культуры. Вся работа Петра точно соответствовала тому девизу, который был вырезан на одной из частных печатей Петра Великого – «Азбо есим в чину учимых и учащих мя требую». Именно потому, что вся жизнь личная и общественная для Петра была сплошным учением и усвоением полезных знаний и навыков, самая наука представлялась Петру прежде всего с практической ее стороны. Выучиться чему-нибудь необходимо было для жизни, для дела, для того, чтобы тотчас приложить знания на практике. Дворянин должен был знать грамоту еще для пользы службы, к которой он готовился с молоду. Для пользы службы надо было дать служащим техническую выучку. Так возник при Петре ряд практических школ для преподавания знаний по грамоте русской, по иностранным языкам, по математике, морскому делу, инженерному делу, счетоводству и так далее. Узкопрактический характер этого элементарного обучения создал общее мнение, что просвещение при Петре было исключительно утилитарным, руководилось только соображениями практической пользы. Но Петру очень свойственна была мысль о необходимости просвещения и науки вообще. Он принимал меры к тому, чтобы, независимо от надобностей данной минуты, вообще поднять культурный уровень общества. Для этого, например, Петр заботился о переводе с иностранных языков разного рода полезных книг и об издании их в свет. Переводить он приказывал общедоступным разговорным языком, а не высоким славянским книжным слогом. Печатать же книги Петр приказывал новым упрощенным шрифтом, гражданской азбукой, причем сам придумал форму этого нового шрифта. Для распространения в обществе политических сведений и новостей, а также разного рода правительственных извещений, Петр начал издавать в Москве «Ведомости о военных и иных делах» 1703. Эти «Московские ведомости» были первую русскую газетою. В конце своего царствования Петр задумал и совершенно подготовил учреждение в Петербурге Академии наук для научных исследований и обучения наукам. В эту академию были вызваны ученые из Германии в надежде, что они со временем подготовят и русских ученых. Петр думал не только об образовании, но и о воспитании русских людей, о создании новых форм общественности и сближения русских нравов и обычаев с европейскими. Перемена костюмов и причесок была первым шагом в этом направлении. Чтобы научить, как держать себя в обществе по-европейски, учтиво и прилично, Петр приказал перевести и напечатать особое руководство хорошего тона, юности, честное зерцало или показания житейского хождения. Петр охотно устраивал разного рода публичные церемонии и праздники, показывая народу образчики общественных торжеств на европейский лад. В особенности любил он уличные маскарады, состоявшие из мифологических и этнографических шествий, картин, и сам лично принимал участие в этих шуточных торжествах. Надобно, впрочем, заметить, что по грубости нравов той эпохи подобные торжества иногда переходили в малоназидательный разгул. Самым же оригинальным средством перевоспитать общественные нравы при Петре явились ассамблеи. Это были публичные собрания, которые по приказанию царя устраивались по известной очереди в домах знатных и богатых людей. На ассамблеи все дворяне и знатные горожане могли являться без зова со своими семьями. Петр желал, чтобы от ассамблей не уклонялись, и потому на ассамблею многие ездили и возили своих жен и дочерей, иногда и против воли. Самая ассамблея состояла в том, что гости беседовали, танцевали, играли в разные игры, пили и ели. Церемонии при этом не было, и хозяева даже не встречали гостей. Параграф 115. Семейные дела Петра Великого. Петр окончательно расстроил свое здоровье осенью 1724 года, простудившись при спасении солдат, тонувших в бурю на Петербургском взморье. Всю зиму он хворал, но крепился, пока не слег окончательно в январе 1725 года. Скончался он 28 января 1725 года и оставил неустроенной судьбу своего престола. Семейные дела Петра Великого были не во всем благополучны. От первого брака с нелюбимой им Евдокией Федоровной Лопухиной у Петра был сын царевича Алексея, родившийся в 1690 году. Когда в 1698 году Петр расторг свой брак с Евдокией и отправил ее в монастырь, мальчик остался в Москве на попечении у своих теток-царевин. Петру некогда было заниматься своим сыном, и царевич попал под враждебное Петру влияние. Он жалел свою мать, не любил отца, учился нехотя и не сочувствовал ничему тому, что делал отец. По характеру робкий и уклончивый, он не имел мужества говорить с отцом прямо и откровенно, и потому Петр долго не понимал, почему сын так неохотно исполняет поручаемые ему дела. Приписывая это только лени, Петр всячески втягивал сына в работу, старался сделать его европейцем и женил его на немецкой принцессе Софии Шарлотте Вольфен-Бюттельской. Но жена царевича скоро умерла, оставив сына-малютку Петра, 1715. К этому времени Петр Великий уже убедился, что из Алексея прока не будет, и потребовал от сына, чтобы тот или переменил поведение, или отрекся от престола. Алексей отрекся, а затем убежал за границу к германскому императору Карлу VI и просил у него защиты от отца. Но Петр отправил за сыном ловких людей, П.А. Толстого и других, которые убедили царевича вернуться домой. Когда царевич приехал в Москву, над ним и его друзьями начался розыск. Петр нашел признаки заговора против себя среди приятелей сына и отдал как этих приятелей, так и самого царевича под суд. По тогдашним законам за всякое умышление против царя полагалась смертная казнь. Верховный суд, составленный из важнейших сановников, приговорил и Алексея к смертной казни, но царевич умер до казни в Петропавловской крепости, 1718.